Но, вновь был насильно выкинут из его разума, как это было с той девчонкой. Когда я хотел его уже ударить, раздался голос осколка, вместе с быстро приближающимися шагами сзади. Осколок мира Сайки Кусуа, это аура. Проигнорировав слова осколка, я повернул голову, и увидел, как к нам приближается та синеволосая девчонка. Оф, тетерухаши. Как дебил, убрав руку за затылок, и почесав его, встал как вкопанный этот мужик у ворот. Мацузаки сенси, извините, я провожала бабушку через дорогу, и поэтому опоздала. Проговорила эта девчонка милым голоском, невинно улыбаясь. Я даже закатил глаза от этого зрелища. Оф, ничего ты, рухаши, иди, конечно же. Издав странный звук, он пропустил ее. Однако она остановилась и сказала милым голоском: «Этот мальчик мне помогал, он нес вещи бабушки, а потом ушел вперед, чтобы не опоздать». Оф, да-да, тогда он тоже может идти, занятия уже начались, поспешите», — прокричал этот Мацузаки. Девчонка улыбнулась ему и мне, и пошла вперед. Я пошел за ней следом, с мыслью, ну хоть где-то она пригодилась. Пройдя достаточно далеко от учителя, по-видимому физкультуры, я сказал спокойным голосом: «Спасибо, что выручила. Когда-нибудь я отдам тебе этот долг». «А, ничего, Мацузаки-сенси всегда такой строгий, на моем месте любой бы поступил так же». Разволновавшись, махая руками, быстро проговорила она: «И все равно, если бы не ты, мне бы пришлось писать объяснительную в кабинете директора, и я бы полностью пропустил первый урок. Поэтому спасибо. Если захочешь, я бы мог угостить тебя обедом, в благодарность за твою помощь», — спокойно продолжил говорить я. «Обедом?» — смущенно проговорила она. «Да, но не ужином же», — со смешком спросил я, а в голове вертелись мысли. «Не согласись, не согласись. Я с радостью принимаю твое предложение», — весело проговорила она. «Блядь», — мысленно выругался я. «Хорошо, тогда, как насчет в эту субботу?» — с натянутой улыбкой спросил я. «В эту субботу у меня нету планов», — быстро ответила она. «Тогда на этом и решим. Меня пока нет сотового телефона, чтобы обмениться с тобой контактами, но я думаю, я сообщу тебе место и время в пятницу. Кстати, как тебя зовут?» — спокойно проговорил я. «Какоми Тэрухаши?» — смущенно проговорила она. «Тэрухаши-сан, Рэйвинки, Амани, Рэйвин Амани», — чуть не назвав свою настоящую фамилию, буркнул я. «Приятно познакомиться», — сказала она с улыбкой. «Ладно, мне пора в свой класс, еще увидимся», — буркнул я и собирался уже уходить, но она остановила меня словами: «Подожди, а в какой класс тебе надо? Может, я помогу его тебе найти? Это, вроде бы, 11-й Б-класс». Словно задумавшись, проговорил я: «Правда? КХМ-КХМ, правда?» — воскликнула от удивления Какоми, а потом, прокашлившись, поняв, что нарушила свой образ, исправилась: «Ага, Тэрухаши-сан, ты знаешь, где это?» — спросил я с натянутой улыбкой. «Мне уже стала надоедать эта девчонка. Да, как раз направляюсь туда, потому что это и мой класс тоже», — весело проговорила она. «В таком случае пошли вместе, заодно расскажешь мне побольше об этой академии», — буркнул я и пошел ко входу. «С радостью», — воскликнула она и быстро догнала меня. Я уже успел пожалеть об этом. Всю дорогу она не замолкала. Однако от этого была и польза. Например, я узнал, что на территории академии есть бассейн и спортивная площадка. Также я узнал, где здесь столовая, и еще по мелочи. Так мы и дошли до нужного класса. «Я войду первый, а ты зайди через несколько минут», — сказала она и вошла в класс. «Оф, Тэрухаши-сан», — раздались снова эти странные звуки. Делать было нечего, я ждал, пока со мной не заговорил осколок. «Осколок мира Сайки Кусуа, эта девчонка имеет власть в этом мире. Она может добиться чего угодно, ничего не делая. Такой ты ее сделал. Она не осознает свой потенциал, но может быть крайне полезна мне. Если я сделаю ее своей, то смогу использовать ее в своих целях. Благодаря ей, в академии у меня будет иммунитет», — спокойно проговорил я. Осколок вздохнула и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа». Прошло 5 минут, осколок больше ничего не говорил, и я вошел в класс. Учитель сразу заметил меня и сказал: «Ребята, хочу вам представить вашего нового одноклассника. Прошу, представься». Я прошел к учителю, остановился, окинул всех взглядом и проговорил с улыбкой: «Меня зовут Рэйвин Амани, мне 16 лет. Перевелся сюда из Токийской академии искусств, и надеюсь, мы поладим с вами». Напоследок я поклонился, и в классе начался шум. Девочки вопили: «Какой красавчик! Он иностранец! Какие красивые у него глаза! А волосы? парни же сдохни, чертов красавчик. Однако был один парень, который полностью меня игнорировал. Мой взгляд зацепился за него. Он выделялся на фоне остальных. У него были розовые волосы и странное устройство в волосах на голове. На глазах у него были прозрачные зеленые очки, за которыми я видел пустые глаза. Долгое рассматривание этого парня привело к тому, что он посмотрел на меня. Казалось, в его взгляде читалось удивление. Я не понимал почему, пока система не прислала уведомление. «Хм, интересно, этот парень явно необычный», — подумал я. «Ты можешь садиться», — сказал мне учитель, выводя меня из раздумий. Девочки завопили. «Если хочешь, ты можешь сесть со мной». «Нет, со мной, мальчики, сдохни, красавчики должны умереть». Я пошел в самый конец класса, и в этот момент со мной связался осколок. Осколок мира Сайки Кусуа. «Зачем мне эта бесполезная информация? Иметь такую силу и не пользоваться ей, он глупее, чем выглядит», — мысленно проговорил я, усаживаясь на место за этим парнем с розовыми волосами. Учитель захлопал в ладоши, прокричав: «Тишина!» Дети успокоились. Я продолжил говорить с осколком. Он ответил на мой вопрос. «Осколок мира Сайки Кусуа, верно. Не могу использовать свои силы, все кроме основанных на пси-энергии. Что касается него, он может использовать свои силы без каких-либо ограничений, но не делает этого. Он либо глупый, морально ограниченный, либо просто идиот, живущий в розовом мирке», — резко ответил я. Осколок усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, сомневаюсь. Хоть ты это частичка меня, но ты можешь ошибаться. Ты знал меня прошлого, но не настоящего. Многое что поменялось. Не обладал этими силами с рождениями, я через многое прошел, чтобы их получить», — спокойно проговорил я. Осколок сделал паузу и ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа, говори, что хочешь. Как только я покончу с этим, я поглощу тебя и этот мир», — спокойно ответил я. Осколок ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа, нет, забирая искусственные жизни миров, я ничего больше не чувствую. Раньше я был слишком глуп и наивен, был как этот парень с розовыми волосами, живя в своей розовом мирке, считая, что всем можно помочь и всех спасти, но за все приходится платить. За мгновение счастья приходится платить годами отчаяния. С меня хватит. Восстановлю свою память и узнаю, для чего все это было», — спокойно проговорил я. Осколок не ответил мне, он замолчал после моих слов. Учитель объяснял учебную программу на этот год, но мне было абсолютно на это по боку. Я закрыл глаза и ждал окончания классного часа. В момент этого ожидания мне пришла мысль, и я задал вопрос осколку: «Какими способностями обладает этот парень?» Осколок тут же ответил: «Осколок мира Сайки Кусуа». У меня задергался глаз из-за этого списка, особенно из-за последних 20 способностей. Из них полезными можно назвать лишь глазные лазеры, превращение напитков в углекислоту, изменение чужого чувства юмора, барьер, испарение жидкости в живых организмах, скрывать что-то за паром, как это делает цензура в аниме, и материализация. Да у этого парня просто дохрена способностей, которых нет даже у меня. Чуть ли не вслух воскликнул я. В любом случае, многие из его способностей определенно будут мне полезны, да и они все основаны на пси-энергии, что автоматически делает их незаменимыми. Подумал я, и решил применить на нем абсорбацию. Протянув к нему руку, я коснулся его плеча и активировал абсорбирующие клетки Амаза. Он это заметил. В этот же момент ко мне пришло уведомление системы. Я мысленно ответил, да и тут же воспоминания парня стали влетать в мой разум. Сильная боль, словно мое тело разрывается на части, дала о себе знать. Однако она была терпима. Я закрыл глаза, успокоил дыхание и сортировал полученные воспоминания. Однако долго это не продолжилось. В следующий миг боль пропала, и я открыл глаза. Я оказался не в классе. Я лежал на белой кровати, окруженный ширмами. Похоже, я сейчас нахожусь в медицинском кабинете. Кто-то перенес меня сюда, подумав, что я потерял сознание на классном часу. Подумал я, получив воспоминания об этом месте из памяти Сайки Кусуа. Бзинь-бзинь-бзинь. Прозвучали звонки в моей голове, из-за которых мне стало дурно. Перед моими глазами одно за другим стало выскакивать уведомление системы. Армии восставших против меня клонов мне еще не хватало. «Нет, спасибо», — мысленно подумал я, увидев описание этой способности, и отбросил эту способность в аналы своего подсознания. «Даже ты считаешь их бесполезными?» — мысленно усмехнувшись, подумал я, увидев последнее уведомление от системы. В целом его способности по большей части полезные, осталось освоиться в них, с помощью его памяти. С этой мыслью я закрыл глаза и принялся сортировать все полученные знания. Освоившись с новыми способностями, я открыл глаза и сразу же проверил одну из способностей – ясновидение. Я сконцентрировался мысленно на доме мамы и закатил глаза. Через мгновение я увидел пустой частный домик, в котором я вчера ночевал. Хорошо, теперь телепортация. Подумал я, и сконцентрировавшись на этом домике, мысленно захотел попасть туда. После чего почувствовал изменения в пространстве, а когда отменил ясновидение и протер глаза, я уже стоял посреди комнаты. Вновь сконцентрировавшись, но уже на койке в медицинском кабинете, я вновь почувствовал изменения в пространстве, и мгновенно оказался на той же самой кровати, на которой очнулся. Ощущения немного другие, словно я превращаюсь в молекулы, и игнорируя плотность и расстояние собираю молекулы в иной точке пространства с помощью телекинеза. Так и происходит так называемая телепортация. Однако, происходит она почти мгновенно, в отличие от телепортации с помощью пространственно-временной сферы. Задумчиво, мысленно проговорил я. Остальные способности я не стал испытывать, а встав с кровати, открыл занавеску. Я увидел среднего возраста женщину с черными волосами в халате доктора. Она окинула меня взглядом и сказала: «Ты уже проснулся. Занятия уже закончились. Как себя чувствуешь? Что со мной произошло?» Якобы устало спросил я, используя способность контролировать свой пот. «Для видимости, ты упал в обморок прямо во время классного часа. Твои одноклассники принесли тебя сюда», — ответила она. «Спасибо, что позаботились обо мне», — поклонившись, сказал я. «Это моя работа», — с улыбкой сказала женщина и добавила. «Так как ты себя чувствуешь, немного кружится голова, а так все в порядке, до дома точно дойду», — соврал я. «Подойди ко мне, я измерю температуру», — сказала она. Я спокойно подошел к ней, и она приложила свою руку к моему лбу. «Хм, температура в норме. Ладно, иди, но будь осторожен, а лучше позвони своим опекунам, чтобы тебя забрали», — сказала медсестра, измерив мою температуру рукой. «Мама занята, я сам справлюсь, честно», — упрямо сказал я и отправился на выход, напоследок буркнув: «Спасибо вам еще раз». «Иди уже», — ответила она мне. Как только я вышел из медицинского кабинета, я осмотрелся и на всякий случай использовал ясновидение, чтобы убедиться, что никого нет. Когда я собирался уже телепортироваться, передо мной появился Сайки Кусуа, и систему тут же прислало уведомление. Я мысленно ответил: «Да». В моей голове тут же раздался голос Кусуа: «Сайки Кусуа». Я хотел было от него отмахнуться, как в моей голове вдруг раздался голос осколка: «Осколок мира Сайки Кусуа, блять». Подумал я, и вздохнув, ответил: «Кусуа, долгий рассказ, очень долгий, следуй за мной». После чего телепортировался в свой дом, и через мгновение, когда он появился рядом, я начал свой долгий рассказ, длинную в жизнь, отпуская детали уничтожения миров, после поглощения осколков. Часть 83. Примечание к части. Вот очередная глава закончена, 18 страница. Да здравствует повседневность с пси-силами. Повседневности немного пси, однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 7-14 дней. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я закончил свой рассказ спустя 5 часов, за окном смеркалось, скоро должна была прийти моя мать. Комната погрузилась в тишину. Сайки стоял, словно обдумывал мои слова. Через некоторое время он мысленно заговорил со мной: «Сайки Кусуа, вроде того», — мысленно ответил я, слегка кивнув. После моего кивка, он вновь заговорил со мной, задумчиво держа подбородок: «Сайки Кусуа». Когда я хотел уже ответить ему, в моей голове раздался голос осколка: «Осколок мира Сайки Кусуа». Я прямо чувствовал, словно этот ублюдок насмехается надо мной. «Ха, меня нет иного выбора, кроме как подчиниться», — вздохнув, ответил я. Парень с розовыми волосами пристально посмотрел на меня, после чего покачал головой, с мыслями. Сайки Кусуа, договорив, он посмотрел на входную дверь и сказал: «Сайки Кусуа». Как только его голос исчез из моего сознания, он мгновенно растворился в комнате, телепортировался. Все прошло не так уж и плохо, подумал я. Осколок усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, какой-то щенок и полвека не проживший, смеет командовать мной. Как же низко я пал». Со вздохом, я посмотрел на входную дверь, которая вот-вот должна была распахнуться. Щелк, прозвучал щелчок замочной скважины, и дверь раскрылась. «Сынок, помоги мне с пакетами!» С порога прокричала молодая черноволосая женщина, с высоким по меркам японцев ростом. Когда я уже хотел использовать контроль разума, я почувствовал чье-то присутствие. «Этот парень, как же обременительно!» Со вздохом подумал я и прокричал в ответ: «Иду!» Подойдя к женщине, я увидел у нее три гигантских пакета в руке. Не думая, я взял у нее пакеты и увидел многообразие всяких продуктов. Похоже, она хотела отметить мой первый учебный день в новой школе. Покачав головой, подумал я, после чего отнес пакеты на кухню и разложил продукты на столе, со словами: «Ты хочешь приготовить вкусный ужин?» «Да, надо же отметить твой первый учебный день в новой академии», сразу же ответила женщина. «Это не такое уж большое событие, но раз хочешь, то я, естественно, помогу тебе с этим», спокойно проговорил я и принялся рассматривать ингредиенты подробнее. Женщина подошла ко мне и спросила с прищуром: «Когда это ты научился готовить?» Я, не отвлекаясь от продуктов, произнес: «Когда так часто остаешься дома один, не только готовить научишься, тем более эти 2 года в Токио, я жил в общежитии. Прости, мама постоянно работает и мало уделяет тебе времени», слегка поникнув, проговорила женщина. «Ничего, понимаю, ты работаешь, чтобы прокормить нас и обеспечить мне светлое будущее. Вот что, иди в ванную, а я пока сам все приготовлю, заодно и оценишь мои успехи в готовке», спокойно проговорил я, утешив женщину. Конечно, все это лишь спектакль для одного зрителя, который в данный момент внимательно наблюдает за мной из тени. «Хм, ладно, тогда я буду надеяться, что ты не спалишь наш дом, хе-хе», сказала, рассмеявшись, женщина, и пошла по направлению к ванной. Я покачал головой, игнорируя ее слова. Если бы не мое вмешательство, она так и осталась бы одинокой молодой женщиной без семьи. Теперь у нее внезапно появился сын, и все изменилось. Отбросив эти мысли, я посмотрел на продукты на столе и приступил к готовке, используя пси-энергию для более быстрого процесса. С моей мыслью на 2 полных тарелки якисобы в соусе упали 4 кусочка красного маринованного имбиря. На самом деле я впервые готовил якисобу, но эта женщина, судя по ингредиентам: лапша рамен, 150-й год, репчатый лук, морковь, сушеные грибы шиитаке, зеленый лук, капустный лист, свинина, бекон, 100-й год, растительное рафинированное масло, черный молотый перец и магазинный соус якисоба, можно сделать вывод, что она хотела именно якисобу. Посмотрев на пары, исходящие от 2 тарелок жареной лапши, перед моим глазами пролетели воспоминания из детства, как тетя впервые сводила меня в лавку якисобы, и там я съел целых 3 тарелки этой лапши. Усмехнувшись, я покачал головой и сказал сам себе: «Те времена давно закончились». Если оглядываться назад, то та лапша была отвратительна, ни в коем разе не способная сравниться с моей элегантно уложенной на тарелке лапшой, не говоря уже о ее вкусе. Но почему-то эти воспоминания все равно всплыли в моем разуме, словно это было вчера. Щелк, пока я предавался воспоминаниям, послышался щелчок, и дверь в ванную открылась. Из нее вышла женщина в белом халате и с полотенцем на волосах. «Долго он собирается еще следить за мной», мысленно подумал я, ощущая присутствие этого пацана. К этому моменту женщина развязала полотенце в волосах и, подойдя ко столу, не веря своим глазам, произнесла: «Это ты приготовил?» «Конечно я, разве здесь есть кто-то еще?» Спокойно проговорил я, особенно выделяя «кто-то еще». «Но ты ведь не умеешь готовить. Это якисоба выглядит словно из ресторана. Ты точно не выкинул продукты, что я купила, и быстро сходил в ресторан?» Продолжала стоять на своем женщина. Это было довольно грубо. «Когда бы я успел?» «Ладно, хватит нести чушь и попробуй мою готовку», спокойно проговорил я и сел на один из 2 стульев, с мыслью: «Хорошо, что у нее оказался дополнительный стул, иначе это было бы тяжело объяснить». «Эй, ладно», как-то нехотя проговорила она и, подправив свой халат, отбросила полотенце на диван, а сама села за стол. «Приятного аппетита!» — воскликнула она, сложив ладони вместе. «Приятного аппетита!» — повторил я за ней, и схватил палочки для еды. Когда я захватил немного лапши с мясом, и собирался попробовать, как женщина внезапно закричала: «Черт, как вкусно, вкусно! Это точно ты приготовил! Ничего вкуснее в жизни не ела!» Этим она меня немало удивила, а именно тем, что умудрялась быстро проглатывать лапшу, и при этом еще и говорить: «Бездонная пропасть!» Смотря на это, подумал я, и сам попробовал, что получилось. Вкусно, немного отличается от западной кухни, но это и правда вкусно. С каждым новым укусом, язык просто утопает в блаженстве. Пронеслась у меня в голове мысль: «Добавки!» Прерывая мои мысли, прокричала женщина, протягивая тарелку: «Больше нету!» Невозмутимо сказал я, и хотел было уже проглотить зажатый палочками кусок свинины с грибами, как вдруг заметил щенячьи глаза женщины, и покачал головой, опустив палочки в тарелку, со словами: «Наелся, можешь съесть мое», после чего я встал и вышел из-за стола. «Тогда я не буду вежливой», проговорила женщина, и схватила мою тарелку, быстро поглощая ее содержимое. «Я пойду в душ», сказал я, и пошел к ванной комнате. Дом не был особо большим, все находилось в пару шагов от друг друга, и хотя спален было на самом деле две, но в другой не было даже кровати, поэтому мне пришлось ночевать вчера в гостиной. Для меня это не имело значения, но вот для этой женщины. Довольно сложно объяснить, почему в моей комнате нет никаких вещей, а я сплю постоянно на диване. Пока, конечно, таких ситуаций не возникало, но за 3 года вполне могут возникнуть. Отбросив эти мысли, я дошел до ванной. Зеркало в ванной до сих пор было запотевшим, а в помещении витал пар. Я подошел к зеркалу и применил на нем мгновенную очистку. В тот же миг зеркало приняло свое идеальное состояние и отобразило мое отражение. Посмотрев на себя в зеркале, с мыслью «слишком красив, от этого одни проблемы», покачал головой и хотел было уже начать раздеваться, как передо мной появился тот парень с розовыми волосами. «Тебе не говорили о границах личного пространства людей?» — мысленно сказал ему я. Он покачал головой и сказал: «Сайки Кусуа». Я перебил его мыслью: «Тебя это не касается. Ты вообще следил за нами? Кто тебя знает, может, ты и в ванной подглядывал за ней, пока она мылась?» Сайки покачал головой и холодно ответил: «Сайки Кусуа, да, как ты себе это представляешь? Снова промыть ей мозги? Разве мы не договаривались не вмешиваться в жизнь друг друга? Так какого хрена тебе надо? На самом деле ей даже так лучше. Ты не видел, какой ее жизнь была до моего появления, а я видел. В ней было всего 2 вещи, это работа и сон. Она даже никогда не отдыхала. Таким темпами она бы умерла в возрасте 30 лет», — мысленно воскликнул я. Сайки словно было насрать на мои слова, он продолжил: «Сайки Кусуа». Я вновь перебил его, на этот раз сменив тон на ледяной: «Я без тебя разберусь, молокосос, с детства получивший свои пси-силы, не делая для этого абсолютно ничего. Кем ты себя возомнил, раз решил, что можешь помыкать мной? Ты живешь в своем розовеньком мирке, наслаждаясь жизнью. Тебе никогда не понять моих действий». Сайки покачал головой и сказал: «Сайки Кусуа». Как только он договорил, я почувствовал изменения в пространстве, а в следующий миг я оказался в космосе, а напротив меня стоял Сайки, окруженный каким-то полем, защищающим его от воздействия космоса. «Принудительная телепортация, значит, ты хочешь сразиться? Что ж, это неплохой способ узнать, кто прав, а кто вор», — мысленно, холодно проговорил я, и испустил жажду крови. Как вдруг в моей голове раздался голос осколка: «Осколок мира Сайки Кусуа, ТЦК, какой ты проблемный», — холодно цыкнул я, услышав слова осколка, и посмотрел на Сайки, побледневшего от моей жажды крови. В следующий миг от моей жажды крови не осталось и следа, а я мысленно сказал Сайке: «Ты еще ребенок, не стоит растрачивать свою жизнь в битве с этим стариком. Закончим на этом». Договорив, я мысленно подумал об ванной комнате и мгновенно телепортировался в нее. Больше я не ощущал присутствия Сайки. «Рэйвен, ау!» — раздался голос снаружи. «Да», — откликнулся я. «Ну наконец-то. То зову тебя, зову, а ты не откликаешься. Тебя там ничего не случилось?» — беспокойно проговорила женщина. «Нет, просто задумался», — спокойно ответил я и спросил: «Так что ты хотела?» Она ненадолго замолчала и заговорила. Спрашивала, как прошел день в новой школе. «Тебя не обижают?» меня та обидит». Усмехнулся я и, подстраиваясь под молодежное поведение, продолжил: «Да все нормально, слегка переволновался, и все, завтра уже все будет в порядке, осталось только форму забрать». «Ты еще не забрал свою форму?» — удивленно воскликнула она. «Да, отрубился на уроке и очнулся уже в мед кабинете, когда нужный отдел был уже закрыт», — спокойно проговорил я. «Что, ты упал в обморок на уроке?» — взволнованно воскликнула женщина. «Не переживай, все уже в порядке. Просто слегка переволновался и все. Так давно не был дома. Знаешь, в Токио совсем все было иначе. В общежитии не было этого семейного уюта. Скучал по тебе, мама», — продолжил я говорить, согласно той легенде, что вписал в ее память. «Я тоже скучала по тебе, сынок, очень-очень. Целых 2 года мы не виделись. Это были очень тяжелые годы», — чуть ли не плача, проговорила женщина. «Ладно, мам, если ты не против, то перенесем этот разговор на потом. Все-таки хочу принять душ». «Немного беспомощно», — проговорил я. «А, да, конечно, надолго не засиживайся. Пошла спать, мне завтра рано на работу», — проговорила женщина, а ее слова казались все более и более отдаленные. «Хорошо, спокойной ночи», — прокричал я ей вслед и замолчал. Как раз в этот момент в моей голове раздался голос Осколка. «Осколок мира Сайки Кусуа, заткнись. Если бы не ты, мне не пришлось бы возиться здесь», — мысленно, холодно проговорил я. Осколок усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа». Я закатил глаза от его слов и сказал: «Я хотел убить этого взорвавшегося ребенка, но ты помешал мне. Разве не ты эти правила установил? Сам же все усложняешь». Осколок таинственно усмехнулся и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, уж будь так любезен», — холодно воскликнул я. Он и вправду заткнулся после моих слов. «Фух», — выдохнул я. Оглядев свое тело, я быстро закинул все свои вещи в инвентарь, оставив только кольцо иллюзий, после чего включил воду и залез в ванную. Сколько же лет прошло с того момента, когда я в последний раз вот так вот ложился в ванную? — задумчиво проговорил я. «Это не имеет значения, слишком много изменилось с тех пор». Покачав головой, я отбросил все мысли и погрузился в воду. Из-за такой спокойной атмосферы я не заметил, как уснул. Я попытался вспомнить, как так вышло. Значит, когда ванная была наполнена, я просто закрыл глаза и уснул. Просмотрев свои воспоминания спокойно, мысленно проговорил я: «Хаем, сколько времени я здесь пролежал?» Задумался я, но часов под рукой не было. Я встал, вода плавно стекала с моего расслабленного тела. «Слишком расслабился», — подумал я, глядя на свое вялое тело. В следующий миг я использовал контроль тела, чтобы взбодрить все мышцы. По телу прошлась едва уловимая дрожь, и мышцы вновь затвердели. «Полезная способность», — подумал я, видя, как тело быстро активизировалось. После чего открыл клапан ванной, и вода быстро стала убывать. Я применил мгновенную очистку на себе и окончательно покинул ванную, надевая на себя одежду из инвентаря. Через мгновение я уже был полностью одет и вышел из ванной комнаты. Недолго думая, я отправился в гостиную, к своему дивану. Там на стене висели часы. 4:53, время, указанное на часах. Эта женщина уже скоро проснется. Мне повезло, что я очнулся вовремя. Было бы проблемно, застань она меня спящим в ванной. Подумал я и мысленно открыл холодильник. Сыр, яйца, бекон. Этого хватит на полноценный завтрак, не хватает только хлеба. Осмотрев холодильник, подумал я, и в следующий миг мысленно поставил сковородку на включенную плиту и разбил 4 куриных яйца, аккуратно уложенных на сковородку. Далее я поперчил и посолил яичницу, используя при этом пси-энергию. Затем мысленно разрезал упаковку бекона и сложил по 2 ломтика с 2 сторон на сковородку, остатки убрав обратно в холодильник. Сыр тоже был открыт и безжалостно нарезан пси-энергией, после чего оказался посыпанным на яичницу. 5 минут, и будет готово, — подумал я, видя, как сковородка постепенно раскаляется. После чего я мысленно открыл шкаф и достал оттуда 2 тарелки. Через 5 минут я выключил плиту и мысленно перенес аккуратные круглые глаза с ломтиками бекона на тарелки. «Ммм, как вкусно пахнет!» — словно идя на запах, заговорила женщина, выходя из своей комнаты. «Вуа!» — она зевнула и, слегка пошатываясь, прошла на кухню. «Выглядит очень аппетитно», — сделала она свой вердикт, осмотрев аккуратно приготовленную яичницу на тарелках. Я промолчал и сел за стол. Она также уселась поудобнее и попробовала яичницу. 1, 2, 3. Начал я свой мысленный отсчет, как и предполагалось, она закричала: «Вкусно! Слишком вкусно! Чем ты, черт возьми, занимался эти 2 года? Это слишком вкусно! Ты что, хочешь стать знаменитым поваром? Да даже в ресторане не так вкусно! Рад, что тебе понравилось!» Невозмутимо сказал я и глотнул свежий заваренный зеленый чай. «Кстати, а ты завел себе уже подружку?» – неожиданно спросила мама. «Пфф!» – выплюнул я только что отпитый чай обратно в кружку и закашлялся, со словами: «Кхе-кхе, с чего такие вопросы? А что, твоя мама? Разве мама не может узнать, как дела у сына на личном фронте? Или ты стесняешься говорить мне? Как же вкусно!» Невозмутимо ответила она с ухмылкой, продолжая поглощать яичницу с беконом и сыром. После чего она запила это все чаем и продолжила: «Так что нашел уже себе подружку? Если хочешь, мама может познакомить тебя с дочерью моей коллеги». «Мама!» — резко перебил ее я, не давая ей закончить. «Какая же проблемная женщина!» — подумал я, не зная, плакать мне или смеяться из-за ее слов. «Пока не расскажешь, мама от тебя не отстанет!» — воскликнула она и серьезно посмотрела на меня. Я вздохнула и якобы смущенно сказал: «Ну, была парочку, всего парочку». «Да как у моего сына могло быть всего парочку? Ты видел себя в зеркало? Ты самый красивый парень в мире. Не будь я твоей мамой, я обязательно бы в тебя влюбилась!» — внезапно, страстно заговорила она. «Мама, ты слишком меня переоцениваешь. Давай не будем об этом!» — беспомощно проговорил я. «Хм, хорошо, раз ты не хочешь об этом говорить, тебя еще будет полно времени, чтобы завести себе подружку», — сказала она мне в ответ. «Мама!» — резко воскликнул я, якобы не зная, куда мне деться. «Все-все, молчу-молчу», — ехидно усмехнувшись, сказала она. На этой веселой минуте завтрак закончился, и пора была собираться в академию, а женщине на работу. Идя по улице, уже на подходе к академии, я заметил, как на меня смотрят разные девушки с восхищением и вожделением. «Как же проблемно», — подумал я, видя, как хищницы пытаются привлечь к себе внимание. На вид мне было где-то 15-17 лет, идеальные пропорции фигуры, прямая осанка, высокий для японцев рост, небесно-голубые глаза и длинные, распущенные черные волосы. Одет я был в вчерашнюю одежду. Некоторые особо наглые хищницы не побоялись со мной заговорить. «Простите, я спешу», — спокойно отвечал я им. «Вуа, какой классный! Он актер? Нет, модель. Хочу от него детей». Этот цирк продолжался даже у академии, только хищницы сменились на студенток академии. Парни скрежетали зубами при виде этого. Сейчас было начало сентября, а это значит второй триместр. В отличие от западных школ, в Японии учебный год начинается в апреле, потом летние каникулы и новый триместр. Всего в году 3 триместра. В конце каждого триместра проводятся экзамены. Однако хищницы, вместо того, чтобы думать об учебе, огромной толпой следовали за мной. Видя это, я закатил глаза и попытался оторваться от них, ускорив шаг. Но все было четно, они также ускорили шаг. Когда я уже хотел смириться с этим, кто-то внезапно схватил меня за руку и сказала: «Идем», — после чего потащила меня за собой. Я с удивлением заметил, что это была Какоми, та самая девочка с синими волосами, которую я встретил вчера в магазине. Она надула щеки и быстро увела меня за собой. «Оф, Теруха-шисан, кто это рядом с нашей богиней? Разве это не тот новенький, что вчера в обморок упал? Какая разница, этот ублюдок посмел взять богиню за руку, не прощу». Под восхищенным взглядами девиц и завистливыми взглядами парней, Какоми затащила меня в академию и отвела к шкафчикам обуви. «Спасибо», — мягко улыбнувшись, сказал ей я. Конечно, я мог справиться с этим сам, но вмешательство этой девочки ускорило процесс. Она повернулась ко мне с надутыми щеками и произнесла: «Ничего, как одноклассники, мы должны помогать друг другу». «Ты злишься?» — с любопытством спросил я. «Я вовсе не злюсь», — воскликнула она. «Ой-ой, а где же твой образ идеальной красавицы? Неужто забыла?» — мысленно усмехаясь, подумал я, но на поверхности все так же улыбался. «Ладно, еще раз спасибо тебе за помощь. Иди пока в класс, а мне нужно забрать свою учебную форму», — с улыбкой проговорил я и отправился к лестнице. «Подожди», — внезапно остановила меня Какоми. «Да», — повернул я к ней голову, с явным вопросом на лице. «Может, пообедаем вместе, Рейвен-кун?» — смущенно спросила она. После ее слов атмосфера похолодела на градусов так 90, а в мою сторону были обращены десятки ненавистных взглядов парней. «С удовольствием», — с улыбкой ответил ей я, и добавил, направляясь к лестнице. «Побежал. Тогда после второго урока, на крыше, буду ждать», — прокричала она мне вслед, а я поспешил убраться оттуда подальше, пока на меня накинулись все парни в академии. Я забрал свою форму, в которую входил и портфель с учебниками. Остальные учебники мне выдали в пакете и сказали при желании убрать в шкафчик. Так я и поступил, после чего переодевшись, туда же убрав свою одежду, я направился в класс. Сегодня уже именно учебный день, а сейчас должна быть математика. Даже в форме академии, я все равно выгляжу слишком привлекательно, поэтому, практически все хищницы женского пола обращали на меня свои взоры. Парни тоже, только их взоры были немного другие. Я открыл дверь и вошел в класс. Все сразу же перестали что-то делать и замолчали. Краем глаза, я увидел, как Сайки посмотрел на меня, и отвернулся, как ни в чем не бывало. Выдержка у него неплохая. Усмехнувшись, подумал я, и пошел на свое место. Конечно, я надеялся, что хотя бы в классе все будет иначе, но, нет. Взгляды девочек полны обожания и желания, а взгляды парней ненависти и зависти. Только Сайки меня полностью игнорировал, но и еще один индивидуум. Насчет индивидуума, он встал, подошел к Сайки и хлопнул его по плечу. Тот даже вздрогнул от этого. «Братан, пойдем сегодня рамен есть», — проговорил парень с яйцами вместо подбородка и коротким желтым ирокезом на голове. Сайки проигнорировал его. Парень поковырялся в носу и продолжил. «Братан, братан, братан», — он продолжал, пока Сайки наконец-то не повернулся к нему. «Тогда сегодня после школы», — сказал парень с ирокезом и, хлопнув Сайки по плечу, пошел за свою парту. «Он, к слову, сидит прямо за мной». Усевшись за парту, он поковырялся в носу. Сайки покачал головой и отвернулся. Судя по его выражению, он общался с ним мыслями. «Тогда какого хрена это никто не замечает? Да и к тому же он же явно отказал ему, а этому желтовласику все равно», — подумал я, наблюдая за ситуацией. Как вдруг, в моей голове вновь раздался голос Осколка. «Осколок мира Сайки Кусуа, и зачем было его создавать?» — мысленно спросил я. Осколок словно пожал плечами, лениво ответил. «Осколок мира Сайки Кусуа, так я и спрашиваю», — проговорил я. Осколку словно было лень мне что-то еще отвечать на эту тему, и он, проигнорировав мои слова, сказал. «Осколок мира Сайки Кусуа». Я не понял, что он имел в виду, но вдруг открылась дверь и в класс вошел странный парень, с забинтованной красными бинтами рукой. Он спокойно прошел по классу и сел на свое место, доставая учебники, после чего разглядывал свою руку, постоянно странно сжимая и разжимая ее. Я перестал обращать на него внимание, а вскоре начался урок. Учитель зашел в класс и быстро написал тему урока на доске. «Дифференциальные уравнения. Сегодняшняя тема — дифференциальные уравнения», — сказал учитель. С этого момента я перестал его слушать и улегся на парту, закрыв глаза. Однако спустя примерно 5 минут я услышал крик учителя. «Амане, если ты смеешь спать на моем уроке, ты, должно быть, знаешь ответ. Все, сейчас новенькому капец». «Ага, даже староста не знает ответа, куда уж ему». Подобные шепотки начались в классе от парней. Не повезло ему, бедненький. Подобные от девочек. «Учитель, позвольте мне ответить», — подняв руку, проговорила Какоми. «Оф, Теруха-шисан, по». Издав странный звук, он уже хотел согласиться с Какоми, почесав свою лысую плешь, но я в этот момент открыл глаза и лениво посмотрел на доску, со словами. «С, 1 ЕХ, плюс С, 2 ЕХ, син, 3 плюс 1 дробь 2.